Хочу тебя, мой Бог, любить сильней. Хочу тебя, мой Бог, хочу тебя, мой Бог, любить сильней, любить сильней. Хочу любить огнем мольбы святой, всем сердцем и умом, и всей душой, всем сердцем и умом, всем сердцем и умом, и всей душой, и всей душой. Напрасно в тьме сует я мир искал, лишь твой любви завет мне счастье дал. Лишь твой любви завет, лишь твой любви завет мне счастье дал, мне счастье дал. Прервется ли жизнь моя для вечных дней? Хочу и в ней.